Жил юный отшельник, он в келье молясь, священную книгу читал и углубясь. В той книге прочел он, что тысячу лет, как день перед Богом мелькнет и пройдет. И инок с сомнением стал думать о том, что тысячу лет не сравнять с одним днем. Не верит в священную книгу глядит и видит, что в келью вдруг птичка летит. Заблещет, сияет и прелесть для глаз, как яхонт и крылья, и клюк, как алмаз. Летает, порхает и звонко поет, чуть только схватить, а она вдруг вспорхнет. Она от него, а отшельник за ней. И вот он выходит из келии своей. Идет за ограду и полем идет, а птичка все слезет, как будто зовет. На дуба вершину взлетела она, и пением чудесным вся роща полна. Вдруг пение умолкло, опомнился он, где птичка, певичка исчезла, как сон. Боится, что он опоздал на пути, что к трапезе ждут и пора уж идти. Но вот монастырь только чудно ему, ограда не та, недоступна уму. За оградой новая церковь видна, дивилась, откуда взялась она. Зовет он привратника, смотрит, ревясь, откуда здесь новый привратник у нас. Премудрый игумен пришельца спросил, какое ты имя межбратьев носил. Антонием звался в монашестве я, при мне был игумен отец Илья. Вся братья девица по книгам глядят, нашли имена их лет 300 назад. Дивен Бог в чудесах, так инок повторил, и вдруг перед всеми свой лик изменил. нем виден был старец, взор юный угас. Пред ним 300 лет миновали, как час. Он пал и молился, 3 дня протекли. Почил он, и с честью его погребли. Заплакали братья, дивясь чудесам. Заплакали братья, дивясь чудесам.